11. 20 февраля. Вы основываете в России общество духа разумения. Довольно личных вопросов. Не сидите. Примечание. Сидеть здесь и далее относится к проведению сеанса беседы с учителем. Со случайными людьми. Мы пошлем вам продолжателей вашего общества. Можно известить Шибаева. Он соединит круг. Примечание. Круг – внутренняя группа ближайших учеников. В Лондоне. Послужите Родине обществом духа. 12. 25 февраля. Грозная и новая страница уготовлена. Еще в массе рабочей дух не готов к Господу. Для русского сердца и духа наступает желанный и сосредоточенный миг. Обращение к Н. Рериху. Думай, а Лал Минг с тобою во всем. Слушайтесь Рериха, руковожу им в счастливых достижениях. Доверчивые относитесь к моим словам. На вопрос, как можем мы его отблагодарить за заботу о нас? Любите меня. 13. 3 марта. Где и чем он, Путятин, П.А., занимается? Изучением рисунков в Ликнодии, работает с Карамзиным, Сомовым и мозаичистом Ломоносовым. На каком языке Ликнодия? На языке начал. Что такое начало? Руководители. Кто Алал Минг? Он духов третьего плана водитель, сами поймите. 14. 6 марта. Шурочка, недавно умершая племянница Г.В. Дерюжинского, 4,5 лет. На нашу просьбу, чтобы Шурочка дала описание Алал Минга, последовало. Лицо длинное, длинные волосы, рост высокий, черные волосы, борода двойная. Строгое или доброе лицо? Строгое. Нос длинный, длинное домино одето. На портрете не похож. Портрет нарисован на сеансе в Лондоне. Какой вид у Алал Минга? Молодой. Где живет Алал Минг? В Дакиуде. Примечание. Дакиуд – обитель учителей Великого Братства в тонком мире. Аналогичная Шамбале на физическом плане. Дом. Живут втроем. Алал Минг, Щой Дюре, Рамзес. 15. 8 марта. Обращение к Е. Рерих. Душа твоя несчастлива, но дух восходит. Руковожу тобой в жизни ответах. Будь добрее с ним. Н. Рерих очень был огорчен запозданием открытия выставки в Буффало, куда ехал на следующий день. Е. Рерих довольно раздраженно выговаривала ему за неуместное, по ее мнению, огорчение. На общем сеансе было указано Н. Рериху по приезде в Буффало познакомиться с Келлогом. Примечание. Келлог Фрэнк Биллис, госсекретарь США в 1925-1929 годах, один из инициаторов пакта Бриана Келлога 1927 об отказе от войны как орудия национальной политики. Келлог оказался очень интересующимся теософией и даже забросившим свою прежнюю деятельность для того, чтобы полнее отдаться изучению духовного мира. Никогда ранее не видав картин Н. Рериха, он незадолго до выставки сделал для себя неожиданные наброски, которые оказались очень схожими с картинами Н. Рериха, как, например, «Столпник». Примечание. По-видимому, речь идет о картине Николая Константиновича Рериха «Экстаз». По поводу набросков Келлога 17 марта было дано пояснение. Эскизы инспирированы Рерихом в астральном теле. 16. 17 марта. Неправильно дух твой стремится в уме читать часто ложную дорогу. В работе счастье найди, работай в семье. 18 марта. Обращение к Е. Рерих. Слово мое новое о тебе, о радостях духа Иерусалима небесного. Щагий ответ несет Фоме Кимпийскому в римскую урлогию о тебе. Хорошо идешь и счастливо дошла до своего учителя. Аллал Минг. Руководители Н. Рериха. 18. Главный Аллал Минг Шри Ишвара. Пауграрий Щемровр. Роксолан 4 века до Рождества Христова. Азия. Локо Мудрый. Во время стеллирования имени Локо Мудрый появились два голубых луча. Что означают эти лучи? Сияние Локо Мудрого. Затем последовало ледяное прикосновение к запястью Е. Рерих, и как бы паутина была одета на ресницы. Корунд прекрасный. Дива Рол Увуров. Лошир – воитель духов на солнечном плане. 19 марта. Н. Рерих заметил нечто черное, промелькнувшее в воздухе, наподобие птицы. Черные ему не страшны. Отсутствует Щагий, руководитель Е. Рерих. Щагий не удалился от тебя, он в Кембридже. Я тоже иду. Аллал Минг. 20 марта. Я покажу мой сад в Дакиуде. Рерих нарисует. Дерево Элгарио имеет синие цветы, похожие на колокольчики. Вышина дерева 3 сажени. За домом горы зеленые. Название горы – Урдуя, на языке начал. Аллал Минг. 21